Глава третья. Лили вела додж, нервно постукивая по рулю и выдыхая сигаретный дым в окно. Дело всегда поглощало ее, так что она превращалась в беспрерывно функционирующий аналитический центр, не испытывающий голода и лишенный физиологических потребностей. Картер был для нее идеальным напарником. Он знал, как ведет себя Лили во время расследования, поэтому заставлял ее есть и пить, и напоминал о необходимых бытовых вещах. Старался даже шутить, но с тех пор, как умер ее муж, рассмешить Лили было трудно. Она и улыбалась-то, пожалуй, одной только Норе. Для остальных натягивая на лицо маску доброжелательности и заинтересованности. Лили остановилась у автозаправки, чтобы купить энергетик. «Будешь?» Картер кивнул, Лили вышла из машины и вскоре вернулась с двумя банками. Через 20 минут они вошли в свое бюро. Солнечные лучи проникали сквозь жалюзи, освещая заваленные папками рабочие столы и толстый слой пыли на сейфе и шкафчиках. Пахло кофейной гущей, которую Картер снова забыл выбросить. Лили открыла окно, впустив волну свежего воздуха. «Так, через 2 дня мы получим результаты от Сайлоса», — говорила Лили, снимая куртку и усаживаясь в крутящееся кресло. «Завтра опросим студентов. Сейчас большинство сидит по домам, нам до ночи придется разъезжать. Проще прийти в аудитории». «Я переписал адрес удостоверения Селесты, нужно съездить к ее родителям». «Давай поеду я, а ты отправишься в церковь неподалеку от университета. Не знаю почему, но мне кажется, что кто-то из служителей мог заметить что-то подозрительное. Я надеюсь, криминалисты найдут почвоведа и попробуют выяснить, где до парковки побывал автомобиль Селесты». «Ладно, договорились. Я в церковь, ты к Кларкам». Заполнив несколько бланков и оставив бумаги в офисе, напарники снова сели в додж. «На чем ты приехал к месту преступления?» — сердито спросила Лили. У Картера была своя машина, но он предпочитал оставаться пассажиром. «На автобусе. Там ведь остановка прямо у парковки». Улыбнулся Картер и опустил сиденье почти до горизонтального положения. Лили фыркнула, но все же поехала к церкви, чтобы высадить напарника. «Обратно доедешь на автобусе!» — крикнула она в окно и, не попрощавшись, двинулась по узкой дороге с обеих сторон, обрамленной лесом. И пусть утром Картер постарался успокоить комиссара, Лили была уверена. Они столкнулись с серийным маньяком. По крайней мере, убийство Селесты явно было тщательно спланировано. Об этом говорили позы жертвы, ее открытые глаза, стертая кровь. Девушку выставили на показ, пересадив на водительское сиденье. Вероятно, убийца расправился с ней в другом месте, которое им предстоит вычислить. А в их штате с качественным криминалистическим оборудованием были проблемы. Первым делом все поступало в крупные города США. До Джуна же доходило чуть ли не в последнюю очередь, из-за низкого процента преступности. Единственными убийцами здесь были дикие звери. Их страшились куда больше, чем людей. Селеста Кларк жила недалеко от университета на Нельсон-стрит. Прямо за ее небольшим домиком возвышались сосны и начинался лес, то есть тупик для автомобилей. Аромат хвои и прохладный воздух взбодрили Лили, она вышла из машины и постучала в дверь. «Добрый вечер». На крыльцо вышла светловолосая женщина лет 40. За ней показался мужчина постарше. Взглянув ему в глаза, Лили вздрогнула, словно вновь посмотрела в мертвые глаза Селесты. «Мистер и миссис Кларк?» «Да, что вам нужно?» Отец Селесты вышел вперед и загородил собой жену, словно пытаясь защитить от плохих новостей. «Ваша дочь Селеста?» «Я детектив Мёрфи, бюро расследования Аляски. Позволите мне войти?» Не успела Лилиан договорить, как ноги миссис Кларк подкосились. Муж едва успел подхватить ее под руки. Он довел жену до дивана, оставив дверь открытой. Лилиан проследовала за ними, сочтя это приглашением. «Что с Селестой?» — воскликнула миссис Кларк. «Сегодня она была найдена мертвой в своей машине. Мне очень-очень жаль», — выдавила Лилиан. Лили присела на кресло, дожидаясь, пока супружеская пара оправится от шока. Только бы матери не понадобилась скорая. Сообщать о смерти близких — худшая задача для полицейского. По крайней мере, для Лили. За годы работы она почти научилась отключать эмоции и воспринимать жертву не как некогда живого человека, а просто как мертвое тело, хоть и считала такую позицию неверной. Как можно бороться за справедливость, не испытывая гнева в адрес преступника и жалости к погибшему? Когда Лили проходила курсы, вернее, когда начальство направило ее в Вашингтон для повышения квалификации, она убедилась, что столичным детективам проще сообщать о смерти. Если бы они каждый раз переживали и давали волю чувствам, то просто не смогли бы работать, ведь они сталкивались с убийствами практически каждый месяц. Это Лилиан всего третий раз за два года выступала в роли ангела смерти. Год назад Лили сама была на месте Кларков, когда к ней приехал Картер и сообщил о гибели ее мужа. «Ну как же так?» — рыдала миссис Кларк. «Детектив Мёрфи, раз вы здесь, значит, Селесту убили». Отец держался из последних сил, но в его синих глазах стояли слезы. Лилиан взглянула на каминную полку, где были расставлены рамки с семейными фотографиями, и стиснула зубы, когда увидела фото Селесты со школьного выпускного. Счастливую, улыбающуюся, с нежным румянцем на щеках. «К сожалению, я не могу посвящать вас в детали, но да, мы полагаем, что Селесту убили. Коронер сообщит результаты экспертизы через два дня». «Господи!» — всхлипнула миссис Кларк. «Этого просто не может быть. Не может!» «Дафна, побудь здесь». Мистер Кларк оставил жену на диване, а сам тронул Лили за плечо и показал взглядом в сторону соседней комнаты. Лилиан молча последовала за мужчиной. «Простите, боюсь, Дафна сегодня не сможет вам ничем помочь». «Детектив Мёрфи, скажите, как ее убили?» «Ей...» Лили не имела права разглашать детали даже родителям, ведь они тоже были в списке подозреваемых. И все же она ответила. «На данный момент мы сделали вывод, что она умерла от кровопотери». «Ее зарезали? В нее стреляли?» — торопливо уточнил мистер Кларк, но Лили покачала головой, давая понять, что больше ничего не скажет. «Кто же мог ее убить?» «Это мы и пытаемся выяснить. Вы не знаете, у Селесты были враги?» «Нет. Селеста была...» «Боже, не могу поверить, что ее больше нет». Мистер Кларк прижал ладони к глазам, пытаясь сдержать слезы. «Мы можем увидеть ее». «Да, конечно, ее тело в центральном морге. Я отвезу вас на опознание». «Не уверен, что Дафна это выдержит», — тихо сказал мужчина. «Мистер Кларк, когда вы в последний раз видели дочь?» «Вчера утром. Она собиралась в университет на лекцию». «Она не говорила о планах на вечер?» Селли подрабатывала в видеопрокате. Выходила в ночные смены. Вчера как раз была ее. Вернуться домой она должна была в 8 утра. Мистер Кларк тяжело вздохнул. «Простите, а где находится прокат?» «Рядом с библиотекой Литл Фри. Она... и там часто бывало». В комнату медленно вошла Дафна, опираясь о стену. Муж перехватил ее и усадил в кресло. Дафна громко всхлипывала и, содрогаясь всем телом, пыталась что-то спросить. «Где ее нашли?» «На парковке университета». «Спенсер», — обратилась Дафна к мужу. «Я хочу увидеть дочь». «Дафни! Спенсер!» «Миссис Кларк, вы уверены, что у вас достаточно сил?» «Для опознания достаточно мистера Кларка». Лицо Дафны исказилось от ярости. «Я должна увидеть свою дочь! Отвезите меня к ней прямо сейчас!» Спенсер бросил на Лили виноватый взгляд. Она кивнула, сжав губы, и пригласила Кларков пройти к доджу. Однако мистер Кларк заявил, что они с женой поедут за ней следом на собственном пикапе. Так было даже проще. Лили не была уверена, что сможет вытерпеть слезы безутешной матери, которая только что потеряла ребенка. Пока они ехали в морг, Лили допивала остатки энергетика со дна банки и думала о том, удалось ли Картеру что-нибудь выяснить. Сразу после процедуры опознания она планировала найти видеопрокат, в котором работала Селеста. В глубине души Лили надеялась, что у жертвы был неадекватный поклонник и что на них не свалится еще один труп. Серийными Убийство можно было считать только в том случае, если жертв объединяли способ, место, время или другие обстоятельства. Остановившись на светофоре, Лили в который раз залюбовалась пейзажами любимого города. Из-за крыш домов на главной улице виднелась верхушка огромной горы Робертс. Нигде во всем мире для нее не было места красивее. Мегаполисы пугали Лилиан. Ее не привлекали стеклянные высотки и яркие вывески. Ее душу с детства волновала природа. Безграничные густые леса, манящие своими тайнами. Фьорды с плавающими по темной воде льдинами. Заснеженные горы, со склонов которых она обожала спускаться на лыжах. И все это великолепие окружало их маленький, но такой уютный Джуно. Подъехав к моргу, Лилиан дождалась у входа Кларков и проводила их вниз, на минус первый этаж. Супруги держались за руки, идя по слабо освещенному коридору, в котором стоял пронизывающий холод. «Подождите минутку, я предупрежу судмедэксперта», — попросила Лилиан и вошла в обитель Сайлоса. «Лили?» Сайлос снял пластиковые очки, которые защищали его глаза во время вскрытий, стянул перчатки, поправил белый, вернее, уже покрытый пятнами и разводами халат, и широко улыбнулся. Его густая темная шевелюра выбивалась из-под шапочки, а орехово-карие глаза подобрели при виде Лилиан. «Здесь родители девушки». «Я только что ее зашил», — слишком громко произнес Сайлос. Лили прислушалась, не упал ли кто в коридоре. «Можешь пригласить их». Лилиан вышла и вернулась в компании Кларков. Сайлос раскрыл железную дверь холодильника и выдвинул тело, накрытое белой простынёй. «Вы готовы?» — уточнил он. «Её что уже? Её уже...» Давилась слезами миссис Кларк, едва держась на ногах. «Да, смерть насильственная, поэтому нужно было сразу проводить вскрытие и исследовать тело на наличие...» «Хватит!» — остановил Сайлос и мистер Кларк. «Открывайте». Сайлос приспустил простыню и отвернулся. Лилиан застыла с приоткрытым ртом. Теперь ничто уже не наводило на мысль, что девушка может быть жива. Кожа Селесты была белой, как мел. Ее черные волосы безжизненно свисали, глаза были закрыты. Порез на шее выделялся яркой полосой. Кожа вокруг него приобрела синеватый оттенок. Миссис Кларк упала в обморок. С помощью Сайлоса мистеру Кларку удалось привести ее в чувство. Мужчины перенесли женщину на небольшой диванчик. «Позвать врача?» «Нет. Нет». Миссис Кларк, вытирая слезы, выпрямилась. «Моя девочка. Ей что, перерезали горло?» «Официальная причина смерти — потеря крови, вызванная колотой раной, нанесенной холодным оружием», — ответил Сайлос ровным тоном. Он не привык общаться с живыми людьми. «Вы подтверждаете, что это тело Селесты Кларк?» «Да, да», — пробормотал мистер Кларк. «Детектив Лили, но кто же мог так расправиться с нашей дочерью? Она была ангелом, приносила домой всех бездомных и раненых животных. Однажды даже спасла тонущую муху. Господи, да что за зверь мог напасть на нее?» Лилиан еще долго выслушивала стенания родителей, думая о том, что сотворить такое с невинной девушкой действительно мог только зверь. Проводив Кларков до пикапа, Лилиан пообещала им, что сделает все, что в ее силах, чтобы найти убийцу. «Сайлос, что удалось выяснить?» — спросила Лили, наконец попрощавшись с Кларками и вернувшись в морг. «Ты заметила, как свежо выглядит ее тело?» Сайлос подвел Лили к телу Селесты и сбросил простыню на пол. Он указал на вены девушки. «Здесь следы от уколов, видишь?» «Угу», — кивнула Лили. «Только бы они не оказались признаком разгульной жизни». «В нее залили формальдегид. Он мешает точно определить время смерти». «Что?» Сайлос, привыкший к тишине, поморщился от внезапного крика Лили. «Извини. Но какой в этом смысл? Видимо, наш дружок не хотел, чтобы тело испортилось». «Он хотел, чтобы она казалась живой», — задумчиво прошептала Лили. «Что еще?» «У жертвы был половой контакт прямо перед смертью». Изнасилование? Не исключено. У меня есть одно подозрение, но результаты токсикологического анализа я получу только завтра к вечеру. А что насчет чужого эпителия? Она не сопротивлялась. Под ногтями чисто, никаких биологических следов во влагалище. Думаю, убийца был в перчатках и презервативе. Шею жертвы он обработал, скорее всего, тряпкой. Я нашел микрочастицы ткани. И обычной водой. Когда Лили разглядывала U-образный разрез на теле, тянущийся через все туловище, она внезапно ощутила мерзкий запах. Зажав нос, она вновь взглянула на погибшую. Черные волосы, красивая фигура, аккуратные черты лица. Все же для случайного убийцы слишком скрупулезная работа. Позвони мне завтра, как только получишь результаты. Конечно. Покурим. Выйдя на улицу, они сели на ближайшую лавочку. Сайлос протянул Лили сигарету. Стемнело, стало еще холоднее, и Лили пожалела, что надела кожаную куртку, а не дубленку. «Ты сказал, у тебя есть подозрения». «Какие?» «Формальдегид и то, что он сотворил с сосудами, видно невооруженным глазом. Можно даже не ждать результатов экспертизы. Но я почти уверен, что жертве ввели еще один препарат. Думаю, ее обездвижили».